«Осторожнее!» — весьма своевременно предостерег его Беззубик. «Не налети на дерево!» «Ох, Беззубик! Спасибо!» — язвительно прохрипел Икинг, на полном ходу виляя из стороны в сторону. «Я-то и не подумал!» Рефлексы у драконов срабатывают быстрее, тому одноглазый Беззубик без усилий следовали за Иккингом. Впрочем, истерики тоже не собирались сдаваться. Иккинг услышал за спиной треск. Это один из истериков не вписался в поворот и врезался в дерево. Несмотря на потерю бойца, за Иккингом гнались еще пятеро истериков. И от их диких истерических воплей по спине юного викинга то и дело пробегал неприятный холодок. Враги неумолимо приближались. «Не уйдешь!» — вопил Громила с топором. «Вот погоди, доберусь до тебя, руки-ноги поотрываю, а ребрами буду в зубах ковыряться». Тем временем внизу, на дне ущелья, брехун крикливый пробудился от сладкого сна и с удовольствием убедился, что 10 его учеников благополучно вернулись с охоты. Брехун впряг в сани 5 саблезубых ездовиков и теперь ждал только Иккинга с рыбьеногом. «Я подстрелил 90 снегоступиков», — похвастался Забияк потрясенному кабанчику. «Подумаешь», — сопляк пренебрежительно сплюнул, — «я добыл 204. Легкотня, как будто рыбу в бочке расстреливаешь». Наверное, даже Икинг никчемный со своим нелепым приятелем раздобыли бы штук несколько. Не будь они такими никудышными охотниками. Да куда же запропастились эти бестолочи? — взревел брехун, немного забеспокоившись, ибо Икинг был сыном вождя племени, стойко обширного, да трепещет всякий, кто услышит его имя. А стойк отличается тяжелым нравом и с радостью разорвал бы в клочья всякого, по чьей вине с его единственным сыном и наследником приключилась бы беда. «Может, на них напали снегоступики?» — осклабился сопляк. Но тут со склона горы раздался крик, и на поляну, молотя руками и вспахивая снег, будто обезумевшая ракета, низринулся рыбьенок. Он мчался так быстро, что остановиться явно не мог. Он пронесся мимо саней, мимо застывших с разинутыми ртами брехуна и мальчишек, пролетел еще 50 метров и, наконец, остановился, шлепнувшись на лед. Брехуна замутило от недобрых предчувствий. Он подбежал к рыбьеногу и поставил его на ноги. Вид у рыбьенога был хуже некуда. Он раскраснелся, как свекла, обливался потом и дрожал с головы до ног. «Где Икинг?» — рявкнул брехун. — Отвечай! — Истерики! — пролепетал рыбьенок. — Апчхи! Истерики! Брехун стал бледен, как полупятнистый снегоступик. В ту же секунду, высоко-превысоко, из-под лесного полога, будто стрела из лука, вылетел Икинг. Прямо под ним разверзлось ущелье. Он увидел крохотную крапинку брехуновых саней. Вокруг них суетились микроскопические черные точки. Значит, остальные мальчишки уже вернулись. Иккинг понимал, если он поедет со склона ущелья на лыжах, то не доберется до дна. Истерики гнались по пятам. Они пристрелят его или схватят, прежде чем он успеет спуститься. И в долю секунды он принял решение. Он решил не ехать вниз по ущелью, а вместо этого, мрачно сжав зубы, повернул направо по склону, который вел прямо к обрыву. «Что ты делаешь?» — заверещал Беззубик. «Там же обрыв в 200 метров! Ты ж погибнешь!» За спиной у них из леса выскочили истерики. Увидев, куда направляется Икинг, они даже не стали тратить стрелы, только заулюлюкали вслед. «Куда тебя несет нелегкое хулиганское отродье? Передай привет Волгалле!» Они хорошо видели обрыв. Снег там заканчивался, и начинался бесконечный провал в пустоту. «Стой!» — завизжал Беззубик. «Остановись!» «Зачем?» — спросил Икинг. «Что мне остается?»